цыган-премьер. Завоевать успех оказалось куда проще, чем его сохранить, а тем более развить. Кальман слишком заторопил путь к славе. Не дав публике оправиться от потрясения осенними маневрами, он наскоро сработал отпускника и поставил в Будапеште. Нельзя сказать, что это был полный провал, но новых лавров молодой композитор явно не стяжал. Венский вариант «Добрый товарищ», несмотря на серьезное исправление в либретто и перемену названия, постигла та же судьба. Поезд в бессмертие оказался вовсе не курьерским, а пассажирским, со всеми остановками. Склонному к панике Кальману уже мерещился материальный и моральный крах. Бесславное возвращение по шпалам домой во тьму забвения. Но рядом была умная, преданная и мужественная Паула Дворжак. Она не дала ему пасть духом, опустить руки. Кальман всегда придавал большое значение быту. Паула устроила его жизнь так, что и в минуты крайнего упадка сил Кальман не шел на дно. Они занимали скромное, но отмеченное артистическим вкусом Паулы жилье на улице, носившей символическое, как считал Кальман, название «Паулянер». Гассе. Тут не было ничего, что связывалось у сына шелфокского зерноторговца с представлениями о богатстве. Ни ампирной мебели, ни антиквариата, никаких хрупко-шатких безделушек, но красивый букет на столе, 2-3 афорта на стенах, яркая ткань, небрежно кинутая на диван. Веселые занавески придавали неброскому обиталищу уют и даже изящество. И был вкусный, обильный стол. Любимую ветчину он покупал собственноручно, остальное будто падало с неба. Крайне осмотрительный в денежных тратах, Кальман не расщедривался на хозяйство. Но они жили, держали бестолковую, зато дешевую служанку-кухарку. Не жалели крепкого кофе для либреттистов, изредка принимали друзей. Паула заботилась не только о требовательной плоти Кальмана. Она внушала ему: «Не стремись быть таким, как другие, ищи свое». Старый будапештский цыган-скрипач Радич, сам того не ведая, помог Кальману вернуться к себе настоящему. Радич был типичным ресторанным цыганом. Он ходил от столика к столику со своей скрипочкой в потертых бархатных штанах и жилетке, что отвечало традиционному образу сына шатров, не брезгуя подачками, охотно принимая кружку пива или стакан вина. Кальман поднял его на высоту артиста, вложил ему в руку скрипку Страдивари и дал грозного соперника в любви и музыке, родного сына Лаччи, виртуоза новой формации. Либреттисты Вильгельм и Грюнбаум под ревнивым присмотром самого маэстро силились как можно эффектней развенчать уходящую романтику в образе Радича, Пала Рача, и привести к заслуженной победе его сына, человека сегодняшнего дня, с консерваторским образованием и светским лоском. Поскольку Кальман в глубине души был на стороне развенчанного кумира с его необузданным нравом и стихийным даром, всю музыкальную силу он отдавал старому цыгану-премьеру. Кальман не принадлежал к тем композиторам, что сочиняют музыку про себя, хотя случалось, набрасывал целые номера прямо на крахмале манжет. Ему необходимо было, чтобы звуки немедленно обретали жизнь в пространстве. И он обычно импровизировал за роялем, ища нужные созвучия. Он любил работать в ранние утренние часы, когда Паула бесшумно прибирала в комнатах, они не мешали друг другу. Но в тот раз рояль зазвучал как-то необычно, словно решив открыть свою тайную душу, и Паула замерла, совсем забыв об уборке. В том, что играл Кальман, звучала пронзительно печальная скрипка одинокого цыгана, его детских грез. Кальман кончил играть, Паула подошла к нему, обняла. — Как хорошо, Имре! Но я не пойму, это твое или народное? — А я и сам не пойму, — простодушно отозвался Кальман. — Года два назад я встречался с Дебюсси в Будапеште. Он тогда открыл для себя венгерскую народную музыку и влюбился в нее. И заклинал нас шире пользоваться народным мелосом. Не копировать, конечно, а пытаться передать его свободу, скорбь, ритм и дар заклинания. Недавно я вспомнил, что мой отец говорил то же самое, что и великий Дебюсси. «Держись за свою землю». А я польстился на австрийские штучки. Короче говоря, цыган-премьер. Писатели пришли, — объявила, заглянув в комнату, краснорожая от жара плиты кухарка. — Меня нет! — тонким голосом вскричал Кальман и кинулся в спальню. Паула вышла в коридор и почти сразу вернулась. — Имре, выйди. Что с тобой? Кальман осторожно глянул. На лице его истаивал след пережитого испуга. — Это твои либреттисты? Ты же сам им назначил. — Чертова баба! — рассвирепел Кальман. — Зачем она заорала писателей? Ты хочешь, чтобы кухарка так тонко разбиралась в литературе? У нас в семье писателями называли судебных инспекторов, которые описывали имущество после банкротства отца. У меня навсегда остался страх перед этим словом. Вообще, все дурное во мне с той поры. Это был слом жизни, потрясение, от которого я так не оправился. Я был веселым, приветливым, доверчивым мальчиком, но после мне уже никогда не было хорошо. Когда кухарка крикнула «писатели», я сразу решил, ты наделала долгов, и нас пришли описывать. Может, хватит? Давай лучше поговорим об оперете. Как все-таки вы ее называли? Мне хотелось «одинокий цыган» или «старый цыган», но либреттисты настояли на «цыгане-премьере». Австрийская традиция, если девка, то непременно королева, принцесса, на худой конец графиня, если цыганский скрипач, то премьер. Одинокий, старый, грустно. А оперетта не терпит грусти. Хотя у меня речь пойдет как раз о неудачнике. Но пока публика разберется, дело будет сделано. Надо было отстоять свое название, но я боюсь провала, особенно после неудачи отставника. Я всего боюсь новых знакомств, критиков, людей в форме. Я смертельно боюсь провала и больше всего с детства боюсь нищеты. Я независтливый человек, но завидую Шуберту. Он был кругом неудачлив, а пел «Как на душе мне легко и спокойно». Вот счастливый характер. Паула пристально смотрела на него. Удивительная исповедь. Да чего странно слышать такое от создателя легкой музыки. Я, наверное, извращенец. Чем мне грустнее, тем больше хочется писать веселую музыку. Чудесно. Ты опереточный композитор милостью Божьей. Это твой разговор с людьми и Богом, и собственной душой. Когда я выбрала оперету, то вовсе не думал об этом, — признался Кальман, — естественно. Потому что не ты выбрал оперету, а оперета выбрала тебя. Кальман посмотрел на Паулу с тихим изумлением. — Ты все оборачиваешь в мою пользу. Я говорю чистую правду. И если хочешь знать, насколько я серьезна, то выслушай не совсем приятное. Твоя способность создавать легкую музыку из тягот жизни когда-нибудь очень тебе пригодится. У твоего отца диабет. У меня пошаливают легкие, а наша старая такса совсем ослепла. Не надо! Не надо! — замахал короткими руками Кальма. — Надо, милый. Дай миру вальс из сахарной болезни, чахоточный кан-кан и матчиш слепоты. — Ты страшновато шутишь, Паула. — Самое страшное, что я вовсе не шучу.